А дядя Том говорил с Герди как раз перед тем, как мы отправились в коттедж мистера председателя. Он спросил, не видела ли она Кларка, и она ответила, что не видела. Получилось так, что мы видели Кларка последними. Я безо всякого труда связалась с домом Педро. Правда, не с тем, которого встретила в тот вечер, а с домом Педро этой смены. К этому времени все домы Педро уже знали, кто такая Подди Фрайс. Это та самая девушка, которую часто видят с мистером Декстером. Он тут же сообщил мне, что смена Герди закончилась полчаса назад, и лучше всего позвонить ей в отель, если, конечно, она не пошла по магазинам. Я уже знала, что в отеле ее нет. Кстати, к этому времени она съехала с Тангейзера в гостиницу подешевле. Я оставила на ее автоответчике такую запись, что Герди немедленно свяжется со мной. А вот и все, тупик. Звонить было некуда. Оставалось только сидеть в номере и ждать дядю Тома, как он мне и приказал. Что ж, взяла сумочку, накинула плащ и вышла из номера. Я успела отойти на целых 3 двери. На моем пути вырос высокий, широкий и мускулистый тип. Я попыталась обойти его, но не тут-то было. «Не надо, мисс Фрайс», — сказал он. «Ваш дядя приказал никуда вас не выпускать». Я сунулась в другую сторону и обнаружила, что ноги у него довольно быстрые для такого громилы, а реакция получше моей. Итак, я арестована и сижу в своем номере, словно в узилище, в неволе мрачной, в заточении жестоком. Похоже, дядя Том мне не доверяет. Я вернулась в номер, закрыла дверь и поразмыслила. Номер был все еще не прибран. Грязная посуда от завтрака не убрана. Кое-как преодолев языковой барьер, я втолковала Марии и Марии, что мисс Фрайс крайне неприятно, когда все, кому не лень, вторгаются в ее комнату и нарушают ее уединение. Неуклюжий двухэтажный столик тележка, на котором мне доставили завтрак, все еще стоял у кровати и более всего напоминал город, дочисто разграбленный пиратами. Я сняла сутки с нижней полки, рассовала их куда возможно и накрыла столик специальной большой салфеткой. Такие применяют, чтобы не оскорблять взоры богатых клиентов видом грязной посуды и объедков. Потом я взяла трубку внутренней связи и велела немедленно убрать грязную посуду. Я не очень высокого роста и довольно-таки легка. Словом, мои 49 килограммов и 150 сантиметров можно, если постараться, запихать в довольно малый объем. Нижняя полка оказалась тесноватой, но можно было потерпеть. Хуже всего, что на ней была лужица соуса, которую я в попыхах не заметила. Распоряжения дяди Тома или мистера Куна выполнялись неукоснительно. Обычно тележку с посудой увозит бой из посудомойки. Но на этот раз явились обе Марии и отвезли столик к служебному лифту. Одна Мария сказала что-то по-португальски, а вторая ответила на чистейшем орто. Наверное, в ванне получится, обормотка ленивая. Я решила ничего не дарить ей ни к Рождеству, ни ко дню рождения. А внизу кто-то выкатил меня из лифта и задвинул в угол. Я чуть подождала и выбралась из моего экипажа. Мойщик в грязном переднике так и застыл от удивления. Я сказала «О, бригада!», сунула ему 2 кредита и гордо вышла через служебный вход. Через 2 минуты я уже садилась в такси. Сейчас я еду в такси к южным воротам и диктую на магнитофон, чтобы не обгрызать себе ногти до локтей. Чувствую я себя прекрасно, хотя и нервничаю немного. Действует лучше, чем ждать. Ничего страшного со мной не случится, а вот неведение вполне способно свести с ума. Кассета кончается. Я поставлю новую, а эту отошлю от южных ворот дяде Тому. Может быть, стоило оставить записку, но и кассета сойдет. Удачи мне.